Эмили. Сегодня барбекю у Джастина. Барбекю, на которое я не приду. Нашла способ отвертеться с помощью не менее сомнительной задачи. Я пойду к отцу. Должна признаться, что долго взвешивала все «за» и «против», прежде чем принять это решение. За последний год я видела папу трижды. В канун Рождества, на мой день рождения и на его. Каждый раз вместе с ним была та самая Фанни, отчего встречи становились такими же приятными, как вырывание зубов без наркоза. Мама всегда считает, что я преувеличиваю. Хотя по глазам вижу. Ей приятно слышать, как я ругаю Фанни. Пусть крах брака глубоко ранил маму. Во имя заботы обо мне она призывает меня продолжать поддерживать отношения с отцом и заставляет себя не говорить плохо о своей сопернице. По крайней мере, при мне. Я делаю это вместо нее. Мне проще. Я могу презирать Фанни за двоих. Тем не менее, между Джастином и отцом я выбрала последнего. У Патрика я начинаю привыкать к дискомфорту, создаваемому обстоятельствами. Что касается Джастина, я даже не хочу пытаться принять ситуацию. Он написал мне сегодня утром. Захотел узнать, ждать ли меня. Я ответила, что не могу, иду к отцу. Несмотря на разочарование, Джастин, кажется, обрадовался моему прогрессу. Его «Вау, горжусь тобой!» подняло мне настроение. Когда мы познакомились, боль от ухода Патрика была еще свежа. У Джастина очень дружная семья. Это, безусловно, объясняет его желание помирить нас с отцом. Джастин близок со своими родителями, двумя сестрами и братом. Атмосфера у них в доме всегда теплая. Помню, как прошлой зимой пришла поесть фондю с его родными, а потом мы играли в шарики. Вечер настоящих квебекцев. Тем не менее, было действительно хорошо. Затем мы вдвоем пошли смотреть фильм. Прижавшись к любимому, сытая, насмеявшаяся до слез, я чувствовала себя совершенно счастливой. Потом посреди фильма Джастин вдруг выпалил. «Видишь, насколько это важно?» «Ты о чем?» «О семье Эмили, о твоей семье». «Но...» «Ты должна поговорить с отцом. Тебе же больно от того, как вы отдалились. Почему это я должна чинить то, что он разрушил? Потому что если ни один из вас не пойдет навстречу другому, между вами так и останутся руины». «Милый, да ты настоящий поэт!» съязвила я. «Ты шутишь, потому что пытаешься сменить тему». Я нахмурилась, и он отстал. На этот раз. Джастин явно считал меня чересчур жестокой. Ему, которого никогда не предавали близкие, трудно было понять, что прощение еще надо заслужить. Когда я паркую машину перед отцовским домом, у меня пищит мобильник. Это Оливия. Ага, Джастин сообщил ей о моем дезертирстве. Оливия. «Трусиха! А ну иди сюда! Ты же не только с Джастином не увидишься!» Эмили. «Знаю, но не могу. Обедаю с отцом». Оливия. «Ну да, а я бросаю медицинский, потому что решила пойти в косметологи». Эмили. «Из тебя бы вышел отличный косметолог». И это правда. Оливия ежедневно намазывает на себя какое-то безумное для 18-летней девушки, у которой в жизни даже прыщика не было, количество кремов, масок и прочих омолаживающих средств. Она у нас настоящий эксперт. Оливия. «Безусловно, но мы сейчас не об этом. Ни к какому отцу ты не поехала». Эмили. «Спорим?» Оливия. «Пришли фото, где сейчас находишься». Эмили. «Да легко». Я захожу на задний двор, и первое, что вижу, как моя мачеха Фанни жарится на солнышке. Судя по тому, как верх бикини стискивает грудь, купальник она явно покупала еще до пластики. Ладно, я перегибаю. Ничего не могу с собой поделать, меня все в ней бесит. Стриженные черные волосы, большие карие глаза с длинными ресницами, полные губы, пирсинг в бровях. Даже ее имя. Особенно имя. Оно говорит о возрасте Фанни. Ей 26. Она всего на 8 лет старше меня. Ну, хотя бы Фанни не пытается играть со мной в умудренную жизнью мать. Сама догадывается, насколько нелепо это выглядело бы. Нет, все еще хуже. Фанни пытается со мной подружиться. Благородное намерение, только я не могу забыть, что она трахается с моим отцом. Это сводит на нет любую возможность дружбы между нами. Я оглядываюсь вокруг. Во дворе собрались друзья отца и Фанни. Они образуют разношерстную группу. С одной стороны, более или менее пузатые 50-летние мужики, с другой — молодые люди лет 20, загорелые и в татуировках. На долю секунды мне кажется, что, пожалуй, все-таки стоило пойти к Джастину. Я могла бы любоваться его мышцами, демонстрировать свою задницу в облегающем комбинезоне. Ведь ему наверняка до сих пор приятно на нее смотреть, даже если он больше меня не любит. Джастин явно сможет отличить любовь от страсти. А мне было бы полезно вновь почувствовать себя, если не любимой, то хотя бы желанной. Затем я вспоминаю наш разговор с Джейком. Его правильные вопросы, которые помогают мне определиться с моими желаниями. Я хочу оставить роман с Джастином позади. Но не добьюсь цели, если вернусь к старым шаблонам. Так что я остаюсь здесь. С отцом и Фанни. Ура! Отец наконец-то меня замечает и едва не бежит мне навстречу. Милая, как я рад, что ты пришла! Очевидно, он не врет. Его маленькие глаза сияют так же сильно, как и обильно намазанная маслом грудь. Вспоминаю, как летом мы поехали в штат Мэн, и отец ходил в одной и той же кепке, а на спине у него постоянно красовалась полоса не впитавшегося солнцезащитного крема. Мама все пыталась уберечь его от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей и риска подхватить рак кожи. Честно говоря, она в принципе его от себя не отпускала. Тогда я этого не понимала. Папа целует меня в обе щеки, затем обхватывает потной липкой рукой мои обнаженные плечи. Он говорит своим друзьям. «Эй, ребята, моя дочь пришла!» Улыбка освещает его лицо. Отец счастлив, это видно. Он хороший, мой папа. Прекрасный человек. Я просто скучаю по тем временам, когда он был еще и замечательным отцом. Вроде бы то же самое, но вообще-то нет.